Зря. Но ошибка простительная. Все, что смог сделать Рутгер, это удержать молот Тора на плаву. Левый борт красавца Барка превратился в руины. Будь зыб чуточку сильнее, вода свободно заплескивала бы в трюм, лишив смысла борьбу за живучесть судна. Но авральная команда под руководством судового плотника справилась, и Барк был вне прямой опасности. Он дойдет до самого Рейкьявика, если не попадет по пути в шторм. Убедившись в этом, Рутгер дал волю ярости. Русские превзошли его коварством. Жирная добыча ушла из-под носа. Из 80 человек абордажной команды уцелело не более 30. Масса раненых, молот Тора искалеченный потребует дорогого ремонта, а главное, погиб Фенрир. Корабль, при одном виде которого жертва должна была цепенеть от ужаса, грозный и неуязвимый бич приморских городков и купеческих караванов затонул, словно консервная жестянка. В первом же бою, из его команды удалось спасти лишь немногих. Среди них не было очкастого мистера Чеффери, о чем кровавый бушприт нисколько не жалел. Но сколько первоклассных моряков пошло на дно, а главное, сколько денег, воплощенных в бронированном чудовище. За пушки и броневые листы было заплачено втридорога. А машина, а снаряды, а припасы? Рутгер знал, что он сделает с Хэмфри Парсонсом по возвращении в Исландию. Красный орел, слишком легкая смерть. Он разрежет ему живот, прибьет конец кишки к столбу и, прижигая подлеца инженера факелом, будет гонять его вокруг столба, как лошадь на корде, пока кишки не кончатся. Он сполна насладится зрелищем долгих мук австралийца, а потом уже сделает орла. Но это по возвращении. Сейчас Рутгеру доложили. Взят в плен русский граф, несомненно из свиты Дзаревича. Больше всего Рутгеру хотелось расправиться с ним на глазах у всех своих людей. Увы, приходилось считаться с реальностью. Люди имеют право на долю в добыче, а малая добыча все же лучше, чем никакая. Нет, Рутгер не считал, что безвозвратно упустил главную добычу, а с ней и вторую половину английских денег. В погоню за русским корветом бросились Валькирия, оба паровых шлюпа и черный ворон Бьярни Неугомонного. Четверо против одного. И пусть корвет сильнее каждого из преследователей в отдельности, все вместе они еще могут загнать и затравить русского зверя. Прав был англичанин, заметивший, точно так же волки без устали гонят и в конце концов убивают матерого лося. Дичь умудрилась уйти из западни. Ну что же, настало время гонки. Океан для этого достаточно велик. Уголь кончается, мрачно сообщил Пыхачеву Враницкий. Он только что вернулся из машинного отделения, и свежая марлевая повязка на его голове выглядела так, будто ее коптили в дымоходе. Насколько его хватит? Спросил Пыхачев. При таких оборотах от силы на полчаса. Кончаялов говорит, что есть еще несколько мешков, но там уголь совсем дрянь, пыль, а не уголь. Если нагар забьет колосниковые решетки, нам не уйти. Стоя на мостике, боевая рубка не давала заднего обзора, Пыхачев смотрел в бинокль на преследователей. Четверо не могут приблизиться, хотя идут полным ходом, но и не отстают. Пока могут бить из одних лишь носовых орудий, а они у них не слишком большого калибра. Это хорошо, к сожалению, нельзя заставить их держаться на солидном расстоянии. Механизм вертикального наведения кормовой 8-дюймовки получил повреждения. Теперь пушка может бросать бомбы лишь на 23-24 кабельтова. Это плохо. Если кормовое орудие окончательно выйдет из строя, положение станет хуже некуда. Тогда, чтобы ответить пиратам, придется вилять румба на 4 вправо-влево, ловя противника в сектор стрельбы носового орудия. Но ведь пираты того и ждут, и разом сократят дистанцию. При такой ставке на кону им выгодно свести дело к артиллерийской дуэли. Вес залпа у них вдвое. Они учли свои ошибки и не повторят их. Наивно надеяться, что у них нет ни бронебойных снарядов, ни зажигательных. «Прикажите Кончаялову не трогать дрянной уголь», — проговорил Каперанг, отнимая от глаз бинокль. «Оставим его на крайний случай и сожжем последним. Вот что, Павел Васильевич, голубчик, распорядитесь-ка собрать на судне все горючие материалы. Запасной рангоут, разбитые шлюпки, лишнее машинное масло и так далее. Словом, все, что горит и не пригодится нам для ремонта и парусного хода. Проследите лично, прошу вас, слушаюсь». Враницкий бросил руку под козырек и сбежал с мостика. Из трюмов потащили дерево, завизжали пилы. Заготовкой поленьев распоряжался боцман Зорич, заменив себя у кормового орудия вызванным с батарейной палубы артиллерийским кондуктором. Сбитый рей, треснувший при падении, пилили прямо на палубе, под обстрелом. Никого не приходилось подгонять. Здесь же лежали убитые, изуродованные взрывами, продырявленные пулями. Розин, не дожидаясь указаний, приказал сложить их у борта. Сейчас мертвые не вызывали никаких особых чувств, даже два безусых гардемарина, для которых первое большое плавание стало и последним. Потом, все будет потом. И заупокойный молебен, и обнаженные головы, и скольжение вниз по доске зашитых в парусину тел. Всему свое время. Когда надо думать о живых, мертвые ждут. Они легко переносят ожидания. В лазарете наскоро перевязанные раненые сидели и лежали прямо на полу. Электрический свет резал глаза. Над телом забывшегося в наркозе матроса склонились доктор Аврамов и фельдшер, оба в окровавленных халатах. Звякали хирургические инструменты и одуряюще пахло эфиром. «А бой? Бой идет еще?» – озабоченно спрашивал морской пехотинец с обмотанным бинтами лицом. «Надо думать, идет», – отвечал ему немолодой юнтер. «Нечто не слышишь? Мы убегаем, они догоняют. Эх, будь с нами чухонец, не стали бы мы тогда бегать, вот бы что с исландцами сделали». И унтер, не смущаясь тем, что морпех не может его видеть, сладостно показывал на ногте незавидную пиратскую участь. «А что чухонец? Как, что, утонул? Царствие небесное его команде. Да ну, вот тебе и ну, ты не видел, что ли? Как я мог видеть? Он с другого борта был, а тут сразу как вспыхнет. Глаза мне выжгло». Со злой обидой пожаловался морпех. «Не выжгло, а обожгло», не отвлекаясь от оперируемого, молвил Аврамов. «Чего не знаешь, о том не болтай. Заживет, будешь видеть. Женат? Нет. Ну, еще посватаешься. Чей черт?» Это Победослав содрогнулся от попадания. Страшный шрам на лице полковника Розина побелел от гнева. За какие-нибудь четверть часа полковник потерял половину своих людей. Погиб чухонец, и взвода морской пехоты как не бывало. На Победославе морпехи тоже понесли потери. По опыту прежних кампаний Розин предпочел бы воевать не с исландцами, а с турками. Последние храбры, иногда до отчаянности, но не настойчивы. Об исландцах этого не скажешь, нет, не скажешь, и боевая выучка у них лучше, что и сказалось. 9 убитых, 7 раненых. Заглянув в лазарет и ободрив своих, Розин, прыгая через 3 ступеньки, взлетел на капитанский мостик, где одиноко маячила фигура Пыхачева. «Могу ли я быть чем-нибудь полезен?» «Несомненно. Сходите в рубку, посмотрите, сколько на лаге. Разберетесь?» «Разберусь». Розин обернулся в минуту. 15,5 узлов. «Мало. Вот что, голубчик, вас не смутит грязная работа?» «Нисколько. Тогда возьмите ваших людей и помогите Враницкому с топливом. Когда кончится запасной рангоут, приступайте к мебели. Не жалеть ничего. Затем камбусы кладовые. Действуйте от моего имени. Все запасы масла и свиного сала – в топку. Лишние матросские койки – в топку. Передайте Кончаялову, пусть еще прибавит оборотов. Взлетим так взлетим, а не прибавим, не оторвемся. Все ясно, идите». «Нет, стойте, ответьте мне, цесаревич не пострадал, жив и невредим?» Дернул щекой Розин. «Пьет коньяк в своей каюте. Пожалуй, для его безопасности лучше всего будет запереть каюту снаружи». «Позвольте», нахмурился Пыхачев. «А граф Лопухин, так ведь его шибануло за борт, разве вы не видели?» «Боюсь, что теперь за безопасность цесаревича отвечаю я один». И Розин, козырнув, покинул мостик. То, что начало твориться на корвете 5 минут спустя, можно было сравнить с Батыевым нашествием. Пока матросы под командой Враницкого и Зарича продолжали заниматься разъемом бревен на поленья и досок на чурке, морпехи Розина, разбившись на команды в 3-5 человек, рассыпались по корвету, врываясь во все его помещения словно в казематы вражеской цитадели. Опустошению не подверглись лишь каюты цесаревича, Пыхачева и Лопухина. Последнюю Розин напечатал, справедливо подозревая наличие в ней секретных документов. Не пострадало и помещение, где хранился дирижабль, стальную дверь попросту не сумели ни отпереть, ни выломать. Зато все остальное было отдано на поток и разграбление. Полковник метался по корвету, изыскивая неиспользованные резервы топлива и изредка приказывая пощадить тот или иной предмет. В кают-компании под ударами ломов с треском развалился длинный стол. Та же участь постигла книжный шкаф, но книги Розин приказал сложить отдельно и пока не жечь. В корабельной мастерской погиб жалкой смертью дубовый верстак. Из отпертых испуганным баталером кладовок проворные руки выхватывали банки с краской и маслом для светильников, ветошь, швабры, новенькие матросские бушлаты. Тяжкий урон понесли запасы провизии. Огню было все равно, что глотать, он требовал еще и еще. Стрелки манометров дрожали у красного сектора. «Сало в топку!» — покрикивал Кончаялов. «Не жалей, братцы, окорока в топку!» Молодой кочегарес, шалыми глазами на черном, как у негра из Сенегамби, лице впивался зубами в каждый окорок, прежде чем отправить его в огненное хайло. Шуруя в топке, свирепо работал челюстями. «Аво, здоров пожрать наш Пилипенко, и у акулы отберет», — скалились кочегары. «Осади, що зможу з им, а решту надкушу. Эх, якайгарный харч псуется. Сало, сало не трожь, это наше топливо. Мясо жри, троглодит. Отменного копчения свиные окорока, масло постное, скоромное и машинное, солонина, какая пожирнее, все летело в топки, и жарко горело, и чадило немилосердно. Ныряли в адский огонь обломки дерева, пробковые койки, куски парусины, тюфяки, ветошь, лилась краска. Труба победослова извергала небывалый черный дым. Пошли в дело туши невинно убиенных в артиллерийской перестрелке свиней. Их рубили топорами на части, нещадно кромсали ножами, срезая сало, и тащили в кочегарку. Единственная выжившая в бою свинья, проломив стенку загона, металась по палубе, заходясь в визге. Ее азартно преследовали матросы. «Справа заходи справа, отрезай ей путь, гони ее на бак, болезную, навались разом, за уши хватай». Трещали переборки, с палуб сдирался деревянный настил. Доживала последние минуты драгоценная отделка внутренних помещений. Ломы безжалостно вонзались в резные панели красного дерева, служившие украшением и гордостью победослова. Срывались тяжелые гардины. Гибло великолепие несостоявшейся императорской яхты. «Поберегись!» И в груду никак не желающих загораться коек баталер метко выплеснул ведро рому. Пламя вновь ярко вспыхнуло, топка загудела. «Куда, дурной?» И последовала забористая брань. «Ты лей, да не все лей, а чего? Хоть глоток отпить дай. Поговори, да я тебя самого в топку забью, ежели еще раз вякнешь. Лучше быть трезвым, но живым, кто не согласен». Кто-то в сердцах крякнул, но возражающих не нашлось. Кончиялов, готовый пресечь перебранку, а то и драку, лишь кивнул и вновь перевел тревожный взгляд на манометры. «Третий котел, заснули, давление падает. А ну, братцы, поддай жару». На манометрах первого, второго и четвертого котлов стрелки уже чуть-чуть заехали в красный сектор. Через 5 минут начало расти давление и в третьем котле. Поршни ходили взад-вперед с небывалой частотой. Машина выдавала всю заложенную в нее мощь и даже, возможно, немножко больше. Она напоминала мышцы кита, напрягающего все силы в попытке уйти от стаи касаток. Она и дышала, как кит. Топки рыгали вонью. Вентиляторы не успевали вдувать свежий воздух и уносить чад. Один кочегар, голый по пояс, как все, вдруг зашатался и упал. Наверх его, облить водой. Матросы и морпехи тащили всевозможную горючую рухлядь, валили без разбора в кучу. Сначала куча быстро росла, потом начала понемногу уменьшаться. «Ваше превосходительство», — обратился Кончаялов к Разину, приволокшему половину разломанной кушетки. «Ну, как там наверху? Хреново. Делаем свыше 16 узлов и, кажется, начинаем отрываться, но очень медленно. Мы все еще в пределах досягаемости их орудий». Как бы в ответ на его слова корпус победослова вздрогнул от нового попадания. Розин выругался. Командир приказал передать. «Ход необходимо увеличить. Взлетим», — вздохнул Кончаялов. «Выполняйте». «Слушаюсь. Однако топливо. Будет вам топливо». На третьем часу преследования стало ясно. Отчаянный план, кажется, начал удаваться. Понемногу отставая, норманны вышли из зоны досягаемости поврежденной 8-дюймовки. Сами же продолжали обстрел с предельной для своих орудий дистанции, понапрасну расходуя снаряды. Замеченное Разином попадание было последним. Пушки корвета молчали. Лейтенант Гжатский тщетно возился с механизмом наводки кормового орудия. Но, как не хотелось людям послать пиратам несколько прощальных гостинцев, успех или не успех всего дела зависел теперь не от орудий, а от машины. Ненадолго увеличив скорость, Победослав вновь держал лишь 16 узлов хода. Третий котел капризничал. Кончаялов был уверен, что от сотрясения корпуса трубы холодильника потеряли герметичность и котел питается практически забортной водой. Опасно нагрелся главный подшипник на валу. Пыхачев нисколько не солгал Лопухину, сказав, что Победослав может держать 16 узлов лишь кратковременно. И все же он держал эту скорость. Уже третий час, из последних сил, своих и человеческих. Под ударами топоров трещало последнее дерево. Срывались с петель двери офицерских кают, отскакивали поддетые штыками и ломами лакированные поручни трапов. Крушились рундуки. Корвет уподобился голодающему, чей организм пожирает сам себя. В ненасытных топках ведрами исчезали ром и водка, вычерпанные из ахтерлюков. В те же ведра сливались доставленные из буфета коньяки и ликеры. Корчились в пьяном пламени матросские подштанники и книги из офицерской библиотеки. Сгорел Харви Харвисон со своей бумажной химерикой. Сгорел Тит Ливи. Ушли в небо дымом Аглая Мальвинина, Ксаверий Ропоткин и Марфа Пихаркина. Обнимаясь чернеющими страницами, пылали рядышком путеводитель по Копенгагену и иллюстрированная монография о половых извращениях на немецком языке. До вахтенного журнала, надеюсь, еще не добрались, без улыбки пошутил Пыхачев, выслушав доклад Вроницкого. Старшему офицеру сейчас было особенно не до шуток. Через 10 минут нам придется либо пустить в дело дрянной уголь, либо, продолжайте, либо начинать рубить мачты, с усилием выговорил Вроницкий. Резервы исчерпаны полностью, практически да. Осталась сущая мелочь. Например, докладывайте точнее, уцелели две шлюпки, восьмивесельная и ялик. Я не решился тронуть их без вашего приказа. Если мы не оторвемся, шлюпки нам не помогут, рассудил Пыхачев. Рубить и в топку. Слушаюсь. Осталось также немного мебели и личных вещей, но обычно решительный Вроницкий был сейчас в явном затруднении. Пыхачев понял. Вот вам ключ от моей каюты. Действуйте. Оставьте смену белья, письма, деньги и дагерротипные портреты. Остальное в огонь. Не жалейте. Слушаюсь. Постойте, голубчик, где полковник Розин? Свирепствует, Леонтий Порфирьевич. Ограбил нашу команду, теперь грабит своих морпихов. Спалил все стулья из кают-компании и раму от портрета царствующей особы. За пропущенную деревяшку убить готов. Передайте ему. Впрочем, нет, не надо. Ступайте, голубчик. Полковник Розин делал именно то, что не решился приказать ему командир Победослава. После того, как горючие предметы перестали попадаться ему на глаза, он возглавил набег на апартаменты цесаревича. Первой подверглась опустошению каюта дворецкого и камердинера. Напрасно почтенный Карп Карпович тряс сединами, пытаясь остановить вандалов. Розин не стал понапрасну тратить слов, попросту указав: «Бери здесь, ломай на фрагменты, тащи известно куда». После тщетных попыток остановить погром бедный дворецкий пал животом на заветную шкатулку с Андреем Первозванным и подарками для Микады и приготовился защищать ее до последнего издыхания. И лишь убедившись, что погромщиков интересует мебель, а не шкатулка, Карп Карпович, предусмотрительно не выпуская шкатулку из рук, ринулся в каюту цесаревича. Поздно. Там уже находился Розин. Михаил Константинович пребывал в том состоянии духа и тела, когда дух еще сознает свою нерасторжимую связь с телом, но решительно не знает, что ему делать с этой помехой. Дух Виталой был крылат, тело не имело ни крыльев, ни сил, ни малейшего желания расстаться с кушеткой. Но для пущего вознесения духа следовало ублажать коньяком именно тело. В более молодые годы цесаревич достигал частичного размежевания между духом и телом после второй бутылки крепкого. Теперь же вторая бутылка еще далеко не опустела, а своего тела Михаил Константинович уже не чувствовал. Тут таился повод взгрустнуть о годах, которые больше не вернутся, и о несовершенстве человека вообще, а взгрустнув, налить и выпить, чтобы отогнать мысли о бренности, и о беспардонном поведении офицеров по отношению к наследнику престола. Между прочим, сначала цесаревич ждал графа Лопухина, пообещавшего, что вот-вот вернется. Очень скоро ждать стало невмоготу, и Михаил Константинович начал раздумывать, а не подняться ли ему наверх. Раздумывая, он выпил три рюмки и решил пока остаться. Граф все не шел, со скуки цесаревич выпил еще, потом стал звать Лопухина, послал было за ним дворецкого, и тут в Победослав попало по-настоящему. Загрохотало так, что цесаревич ни на миг не усомнился. Корвет разваливается и уже тонет. Однако слух не улавливал ничего похожего на панические вопли, под дверь каюты не просачивались струйки воды, и мерзостные трюмные крысы не спасались табунами от потопа, прыгая куда повыше. Михаил Константинович твердо знал, что крысы просто-таки обязаны это делать, а посему, выглянув в коридор и не заметив спасающегося крысиного поголовья, успокоился, вернулся и выпил еще. Попадания следовали одно за другим, но цесаревич более не беспокоился. Даже когда машина остановилась, а в иллюминаторе совсем близко замаячило незнакомое судно, приближавшееся с явно враждебными намерениями, он нисколько не обеспокоился. По-видимому, происходило именно то, что должно было происходить. Разве славные русские матросики дадут в обиду наследника престола? Сейчас произойдет что-то такое, отчего пираты, сломя голову, побегут назад в свой Рейкьявик, как обещал граф. непременно должно произойти, и произошло. Победослав содрогнулся от бортового залпа, а потом содрогнулся сильнее от ответного снаряда. Еще один разрыв, совсем рядом. Взвизгнув, цесаревич отпрянул от иллюминатора. Хотелось бежать, но куда? Наверху еще страшнее, а внизу, пожалуй, утопнешь раньше всех, когда корвет пойдет на дно. Но корвет не пошел на дно, не побежали и пираты, побежал Победослав. Переборки теперь вздрагивали гораздо реже, зато надоедливо вибрировали, выдавая отчаянные усилия машины. Цесаревич чертыхнулся и выпил еще, потом еще. Через некоторое время, уже чувствуя сильную качку, он все-таки попытался покинуть свою каюту. Надо было выяснить, что, собственно, происходит, ибо его беспардонно оставили в неведении. Никто не бежал к цесаревичу с докладами. Все надо было делать лично. Ни на кого нельзя положиться. Нет, это уже форменное свинство. Бронзовая дверная ручка уворачивалась, нипочем не желая быть схваченной, но настойчивость цесаревича все превозмогла. Михаил Константинович потянул за ручку. Никакого эффекта. Потянул сильнее. Без толку. Возможно, произошла ошибка. Вероятно, дверь открывалась в другую сторону. Цесаревич толкнул ее с легкой досадой. Дверь не открылась. Михаил Константинович нервно задергал ручку туда-сюда. Затем забарабанил в дверь кулаками. Барабанил он долго. С тем же успехом он мог барабанить в броневой пояс. Что с дверью? Догадка, заперли. Все сильнее стучалось в рассудок. Но примириться с этой догадкой цесаревич никак не мог. Его, наследника российского престола, без пяти минут самодержца огромной страны, заперли, как школьника. Этого просто не могло быть. Нет-нет, ни в коем случае. Наверное, с дверью что-то не так, должно быть, ее перекосило от взрыва. Здорово долбануло, что верно, то верно. В самом крайнем случае, дверь все-таки заперта снаружи, но заперта без умысла, машинально. Сейчас Лопухин явится с извинениями и попытается изобразить раскаяние на своей мерзкой физиономии. Наверняка он и запер дверь, со страху не соображая, что делает. Ха-ха, будет хороший повод утереть ему нос, а пусть не заносится, терем-пам-пам. Статский советник, тьфу, мелкая сошка, моль конторская, карточный шулер. Нет, папа совершенно не умеет подбирать людей, удружил этаким фруктом, нечего сказать. Пнув напоследок двери разом обессилев, цесаревич вернулся на кушетку, выпил за то, что было Пухину пусто было. Нет, когда обожаемый папа сойдет в могилу, таким ферфлюхтером, как Лопухин, не найдется места ни при дворе, ни в тайной канцелярии. Сослать, на Камчатке ему самое место. Пускай Камчедалов учит в карты играть и воет с тоски вместе с собаками. Цербер с собаками легко споется. Цесаревич повеселел. Все было хорошо, будущее сулило одни лишь радужные перспективы, и дух готов был воспарить. Он и воспарил спустя две рюмки. Мелкие неудобства, тьфу, забудь о них. Зри в корень, и увидишь, что все идет как надо. Жаль, ни с кем выпить, ну да ничего. Михаил Константинович чокнулся с бутылкой. По ту сторону запертой двери тяжело топотали, трещали ломаемым деревом, он не слышал. Он улыбался. Потом, безо всякого перерыва, начался приступ черной меланхолии. Откупорив вторую коньячную бутылку, цесаревич заговорил с нею. Бутылка благоговейно внимала. Вести с нею беседу было легко, не то что с людьми. Люди — это ого-го, это банда сволочей и стадо бабуинов. Надо быть не в своем уме, чтобы добровольно согласиться править ими. Никогда, ни за что. Цесаревич Михаил, вы слышите, господа, принял решение, окончательное и бесповоротное. Он накажет вас, неразумные. Он уйдет в монастырь, да, в монастырь. И когда вы приползете к нему на коленях, умоляя не оставлять сирых, он выйдет к вам во власенице, мудрый и просветленный, и, не проронив ни слова, решительно покачает головой. Нет и нет, он не вернется в мир, вы недостойны сего. И дух вновь воспарил до заоблачных высот. Плевать, что костное тело почти совсем перестало слушаться. Больше не надеясь попасть коньяком в рюмку, цесаревич хлебнул из горлышка. Дух был похож на воздухолетательную машину инженера, как его, лейтенанта Гжатского. Дух летал гораздо выше, но тоже не мог обходиться без топлива. Легко устранимое недоразумение. Еще полглоточка, и вверх, вверх. Михаил Константинович не услышал, как в замочной скважине повернулся ключ, однако полковника Разина опознал. Стало весело. Ага, пришли. Нет уж, извинения не принимаются, ни под каким видом. Что он делает, этот полковник? Топоры и ломы морских пехотинцев обрушились на драгоценную мебель. Грубые руки срывали со стен персидские ковры. Напрасно дворецкий Карп Карпович вопил и прыгал, пытаясь остановить вандализм. Гибли платяные шкафы. Жалкая смерть постигла инкрустированное золотом и перламутром бюро работы знаменитого мастера позапрошлого века. Все хранившиеся в нем бумаги были небрежно брошены в угол. Вандал с ломом в волосатых лапах пытался поддеть крышку одного из сундуков с коньячной коллекцией. Розин приблизился и проговорил что-то. Цесаревич понял не сразу, а когда понял, обрадовался. «Вот это по-нашему!» Отмахнувшись от дворецкого, он в ажитации сам был готов крушить все подряд, и обязательно присоединился бы к бравым морпехам, если бы мог уверенно двигаться. Он никогда не думал, что заготовка дров – такое веселое занятие. «Бей, не жалей!» «Что? Коллекция коньяков? И ее в топку? Ха-ха!» «Ну конечно же, разрешаю, это будет номер. Помогите мне кто-нибудь встать, я хочу это видеть». Никто не помог. Морпехи уволокли и сундуки, и инкрустированные дрова, позорно бросив цесаревича на кушетке. Из всей мебели уцелели кушетка и столик с недопитой бутылкой. Ограбленная каюта казалась непомерно большой. Среди валяющихся повсюду предметов гардероба, разлетевшихся бумаг и всякого неопознанного мусора застыл немым изваянием уязвленный в самое сердце Карп Карпович. Казалось, старик сейчас разрыдается либо застрелится. Любой слуга, вынужденный служить в таких условиях, немедленно подал бы в отставку, но только не слуга августейшей особы. На сочувствие этой особы рассчитывать не приходилось. Вращая нетрезвым глазом, Михаил Константинович немедленно помешал дворецкому изображать памятник вселенской скорби. «Ты это, сомна ли мыч? Поди узнай, куда все подевались». Дворецкий вздохнул. «Слушаюсь, а только незачем узнавать, когда я и так знаю». От огорчения Карп Карпович начисто утратил почтительность. «В кочегарке они, мебель нашу в топках жгут, варвары». «Да, а я тогда почему не с ними? Ты это, давай не стой, давай-ка проводи меня». Дворецкий всплеснул бы руками, не мешая ему шкатулка. «Куда, ваше императорское высочество? Там, говорят, котлы вот-вот взорвутся. Хоть убивайте, сам не пойду и вас никуда не пущу. Бой идет, еще чухонец потонул. Говорят, граф Лопухин убит. Коньячку лучше выпейте, ваше императорское высочество. Право слово, выпейте. Уснуть бы вам, да вот беда. Спать придется на кушетке. Нет у вас теперь кровати, и вашему императорскому высочеству неудобство, и мне, старику, позор». Карп Карпович сморгнул слезу. Разумеется, он ни единым словом не упомянул о том, что ему, как равно и камердинеру, отныне придется спать на полу, поскольку в каюте слуг варвары похозяйничали куда более решительно, а кушетка коротка. Императорскому высочеству придется поджимать ноги. Дворецкий испытывал нестерпимый стыд. Одно было хорошо. Цесаревич внял совету, выкушав напоследок еще рюмочку коньяка, заботливо налитую ему явившимся на зов дворецкого, вечно он не там, где надо. Бледно-зеленым камердинером с повязкой на лбу, он запротестовал было и замотал головой, но почти сразу уронил голову и начал валиться на бок. Через минуту он уже спал на кушетке, заботливо накрытый пледом, и, наверное, видел во сне полыхающие в адском пламени топки позолоченные завитушки мебели стиля рококо, бьющие в огонь из брандспойтов толстые коньячные струи, а может быть, и графа Лопухина, горящего неохотно, с чадом и ядовитым, непременно ядовитым, дымом. По делам ему, картежному шулеру, никаких брандспойтов для коньяка на Победославе, конечно же, не имелось. Отбивая горлышки бутылок, матросы сливали в ведра янтарную жидкость. Время от времени тот или иной облитый водой кочегар подкрадывался с ведром к самой заслонке, та по команде открывалась, и меткий швырок отправлял жидкое топливо в огненную преисподнюю. Кочегар отскакивал, громыхая ведром. В топке выло синее пламя. Никто не обращал внимания ни на сгоревшие брови, ни на волдыри. Сгорала драгоценная коллекция. Огонь с одинаковой охотой пожирал мартель 40-летней выдержки и притворяющийся благородным напитком дешевый бренди с клопиным запахом. Огонь, как грубый пьяница, понимал лишь крепость напитка. Жар и чад становились невыносимы. Даже теплолюбивый лейтенант Кончаялов страстно желал очутиться сейчас где-нибудь на льдине. Один кочегар со звериным рычанием кинулся к коньячному ведру и, расплескивая содержимое, рискуя захлебнуться, принялся пить. Безумцы били по голове, пинали под ребра и лишь с большим трудом оттащили от ведра за ноги. С трудом и не сразу прекратив избиение, Кончиялов приказал окатить болвана водой и вывести наверх проветриться. Стоя на мостике, Пыхачев наблюдал за преследователями в бинокль. «Отстают ведь, отстают», — выдохнул неслышно возникший рядом Враницкий. «Во всяком случае, до нас они уже не достреливают». Как бы в подтверждение слов Каперанга Кабельтовых, в трех за кормой Победослава вырос и рассыпался столб воды. «Что у Кончиялова, Павел Васильевич? Дожигаем последнее топливо, Леонтий Порфирьевич. Ломаем переборки. Я приказал начинать жечь дрянной уголь. Все равно топить больше нечем». «Хорошо. Еще что-нибудь?» Вода в льялах поднялась на 3 дюйма. По-видимому, от попаданий расшатался корпус. «Откачивать? Вручную? Разумеется. Вы еще спрашиваете? Всю энергию котлов? Навал? Слушаюсь». Козырнув, Враницкий так и замерз ладонью у виска. То, что он увидел, так потрясло обычно немногословного и даже угрюмого старшего офицера, что он, забыв обо всем на свете, воскликнул: «Леонтий Порфирьевич, да ведь они и отворачивают, отворачивают». «Вижу», — коротко бросил Пыхачев. И действительно, все 4 пирата показали борта, разворачиваясь на обратный курс. Над русским корветом прокатилось громовое «Ура!» «Разрешите по крайней мере теперь сбавить ход, Леонтий Порфирьевич?» «Нет, не сметь, подшипник не выдержит», — напомнил Враницкий. «Или котлы взорвутся, или паропроводы лопнут. Позвольте уменьшить ход хотя бы до штатных 14 узлов». «До 15», — уступил Пыхачев. Старший офицер со всех ног слетел по трапам вниз к Кончиялову. Тот воспринял распоряжение, поморщившись. «Серединка на половинку, Павел Васильевич. Оно, конечно, хорошо, что противник уходит, а только взлететь на воздух мы все равно еще можем. Поверьте, очень не хочется. Моряку полагается погибать в чистом белье, а на мне что? Да разве можно здесь сохранить чистое?» Разгладив усы, лейтенант поморщился. «Ну вот видели, а? На каждом усе полфунта сажи хоть трубочиста зови. Потерпите еще немного, прошу вас». Никогда до сей минуты старший офицер не просил подчиненных: «Продержитесь хотя бы полчаса. Потом мы сменим курс и воспользуемся парусами. Кажется, ветер вновь свежеет. А уж когда спустимся южнее, сможем спокойно заняться ремонтом машины и выщелачиванием котлов. Угля не будет до самых Азор. И водки», — невесело усмехнулся Кончиялов. «Следовало бы выдать команде двойную порцию, а выдать нечего. Что-нибудь придумаем», — чуть заметно усмехнулся Враницкий. «Люди поработали отлично. Низкий поклон чухонцу, без него бы мы не вырвались. Спасибо и графу Лопухину, он всех нас спас. Царствие ему небесное». И Враницкий, вздохнув, перекрестился. В запертой и опечатанной разином каюте графа с дагерротипа в простой картонной рамке чуть насмешливо и загадочно улыбалось прекрасное женское лицо. Тому дерзостному, кто рискнул бы войти сюда, сорвав печать, могло показаться, что великой княжне Екатерине Константиновне нет никакого дела ни до некоего графа, угодившего в нормандский плен, ни до Победослава, что с каждой минутой увеличивал отрыв от пиратской эскадры, уходя курсом Вест-Зюит-Вест в открытый океан. Глава 10, в которой царские дети равно страдают, но каждый по-своему. Император Константин Александрович любил гулять в Нижнем парке Петергофа. Верхний сад он не жаловал еще в детстве за геометрическую правильность, чопорность и плоский ландшафт, и до сих пор не переменил к нему отношения. Однако затевать большую работу по переустройству паркового ансамбля император не хотел. При нем в Петербурге, да и в Москве тоже вообще не велось ни строительства помпезных дворцов, ни разбивки новых парков. Он был доволен тем, что уже есть, и приказывал подновлять, не строя и не перестраивая. В провинции иное дело. Губернские города дивно похорошели за минувшие четверть века. Харьков, Казань и Царицын стало не узнать. Да что губернские, уже не всякий уездный городок являл собой вид пыльного захолустья. Столица должна сиять, кто спорит, но хуже нет, когда за раззолоченным фасадом вдруг открывается картина унылой и неопрятной бедности, навеки застывшей в ленивоумном нежелании изменить хоть что-то, облупленные, наводящие своим видом гробовую тоску присутственные здания в центре городка, дощатые заборы, от которых благоухает отнюдь не одеколоном, замусоренные пустыри, заросли крапивы в человеческий рост и непременная обширная лужа посреди улицы с комфортно устроившейся в ней свиньей. Обыватели, под стать пейзажу. Но случись нечто ужасное со столицей, что останется? Убожество обшарпанных домишек, вонючие заборы, крапива, похрюкивающая от удовольствия свинья, худо, Когда страна имеет одну голову, маловато и двух. В последние годы крупные ассигнования шли на Дальний Восток. Бурно разрастался Благовещенск. Градостроители ломали головы, пытаясь привести застройку Владивостокских холмов к сколько-нибудь разумному виду. Архитектор Львов Рычалов, лично руководивший строительством небывало величественного здания Хабаровского университета по собственному проекту, докладывал о скором окончании работ. Сегодня Константин Александрович выбрал для пешей прогулки один из своих любимейших маршрутов. По Никольской аллее мимо римских фонтанов и шахматной горки до Александрии, а далее по Приморской аллее к Монплезиру. Как обычно, императора сопровождал старый денщик, имея на сгибе локтя шинель. Старик не доверял теплому июньскому дню. Возле искалеченной шахматной горки спорили двое: придворный архитектор Матвей Модестович Фарелли, правнук навсегда осевшего в России славного итальянца, и знаменитый фонтанных дел мастер Сысой Рыбоедов. Диспут шел на повышенных тонах. Оба размахивали руками и чертежами, по всей видимости, уличая друг друга в отсутствии художественного вкуса и технической безграмотности, вместо того, чтобы справедливо ругнуть великого князя Дмитрия Константиновича, изувечившего красоту ради призрачной целесообразности. Много ли электричества даст установленная им турбина? Хватит от силы на полдюжины лампочек. Спорящие стороны были настолько увлечены изобличением изъянов друг друга, что не сразу заметили императора. Заметив, поклонились. Константин Александрович ответил особым кивком, одновременно благосклонным и дающим понять, что отвлекать государя от его мыслей сейчас не следует. Оба искусника поняли правильно. Царская семья готовилась к переезду в Крым, где по совету лейб-медиков император проводил уже пятое лето, дыша кипарисами, магнолиями, зноем гор и теплым морем. В Большом Петерговском дворце царила предотъездная суета, еще усугубившаяся приездом великой княжны Екатерины Константиновны с тремя фрейлинами и статс-дамой Головиной. Дворец напоминал цыганский табор, но и распоряжавшийся переездом обергов-маршал, имея в своем распоряжении двух гофмаршалов и целый штат низшей прислуги, предпочитал сегодня действовать на свой страх и риск, не дерзая беспокоить государя. Среди мыслей, занимавших Константина Александровича, особенно острым гвоздем засела в голове одна: где Победослав? Корвет покинул Копенгаген 16 мая, о чем своевременно протелеграфировал Воронцов. Покинул и пропал начисто, вместе с канонеркой. После Копенгагена он не заходил ни в один европейский порт. Это означало лишь одно: узнав о беспрецедентной по наглости военной демонстрации англичан в Ла-Манше, Пыхачев приказал изменить курс, чтобы обогнуть Великобританию с севера. Но даже и в этом случае экспедиция уже 5-7 дней назад должна была бы достичь Азорских островов. Однако каблограмма Пыхачева из Понта-дель-Гадо так и не поступила. В ответ на запрос русского министерства иностранных дел испанский губернатор на Азорах любезно сообщил, что в водах, омывающих вверенные ему владения короля Хуана Филиппа, Победослав и Чухонец не появлялись.